Анинский написал пародию на Бальмонта, на его стихотворение «Воспоминания о вечере в Амстердаме», медленные строки. Пародия дается как «извлеченная из Бальмонта», предпосылается эпиграф «Крадущий у крадущего не подлежит осуждению» из Талмуда. В пародии подвергается осмеянию бальмонтовский демонизм, экзотика его названий и понятий. Эпиграф, очевидно, вымышлен и призван высмеять увлеченность Бальмонта поэзией и письменностью Древнего Востока. «О белый Валаам, воспетый скорпионом с кремлевских колоколен! О тайна Далай-лам! Зачем я здесь, не там, и так не алкоголен, что даже плыть неволен по бешеным валам? О белый Валаам!» Пародия дает утрированный, но, в принципе, верный образ. Романтическое безумие, гордыня одиночества, отрешенность высокомерного одиночки, эротическая развязность, игра в Дон Жуана – все это было на людях, на эстраде. Наедине с собой любовь к тишине созерцания и трудовой напряженности. Поэт был заинтересован в романтической легенде об его исключительной личности, об ее из ряда вон выходящих качествах. Это роль, выбранная поэтом. Иногда он играл блестяще, подчас переигрывал. Годы литературного успеха Бальмонта, годы, предшествовавшие первой русской революции, связаны с его антиправительственными выступлениями. В качестве примера сошлюсь на стихотворение «Маленький султан». Оно имело большой общественный успех. Более того, это стихотворение – целая главка не только в биографии и творчестве Бальмонта, но и во всей русской нелегальной печати. 4 марта 1901 года у Казанского собора в Петербурге во время демонстрации было убито несколько студентов. Бальмонт откликнулся на это событие и последовавшие за этим репрессии стихотворением «Маленький султан». «То было в Турции, где совесть – вещь пустая. Там царствует кулак, нагайка, ятаган. 2-3 нуля, 4 негодяя – и глупый маленький султан». Так начинается это стихотворение. На правящих нулей, негодяев и маленького султана нахлынули толпой башибузуки. Они рассеялись, и вот избранники спрашивают поэта, как выйти из этих темных бед. И тот, собравшимся, подумав так, сказал: «Кто хочет говорить, пусть дух в нем словом дышит. И если кто не глух, пускай он слово слышит, а если нет — кинжал». Читателям, самым неподготовленным, ясно было, что речь идет не о Турции, а о России, и в образе маленького султана дан Николай II. Впервые это стихотворение было опубликовано за рубежом в Женеве в сборнике «Песни борьбы». Стихотворение распространялось в списках. «Маленького султана передавали из рук в руки», — пишет Нинов. «Заучивали наизусть, переписывали, использовали в политических прокламациях». Нева, 1978, номера 6 и 7. В мае 1901 года «Маленького султана» хотел напечатать Владимир Ильич Ленин в «Искре», 5 номер. На одном из списков этого стихотворения есть рукой у Ленина сделанное примечание — приводим 2 ходящие по рукам стихотворения, характеризующие общественное настроение. Второе стихотворение не сохранилось. 14 марта 1901 года на вечере в зале Петербургской городской думы Бальмонт прочитал с большим успехом «Маленького султана». Сошедшего с эстрады поэта агенты охранки спрашивали, чье стихотворение он прочитал. Бальмонт сказал, что это его перевод испанского стихотворения. У него на дому был произведен обыск, вслед за которым последовало запрещение жить в столицах, столичных губерниях и университетских городах в течение 3 лет. Бальмонт уехал за границу. В годы Первой революции Бальмонт выпускает несколько поэтических сборников, в которых откликается на события дня. В вышедшем уже в Париже сборнике «Песни мстителя» 1907 мы находим такие стихи, как «Завет», «Царь ложь», «Наш царь» и другие. Гневная инвектива, сатира, обличение, политическая эпиграмма – всем этим Бальмонт владеет мастерски. Вот один из ярких примеров его политической эпиграммы. «Он трус, он чувствует с запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». К железным строкам русской гражданской лирики, естественно, присоединяются и эти бальмонтовские строки, адресованные Николаю II. Сотрудничество в большевистской новой жизни, общение с Горьким, участие в революционных демонстрациях вызывают ненависть к нему буржуазной прессы. В его защиту выступают Горький и Амфитеатров. Блок говорит о новом Бальмонте с его плохо оцененными рабочими песнями. Бальмонт – это не только сладкоголосый певец любви и природы. Бальмонт – политический сатирик, проникновенный автор гражданских стихов. И при оценке творческих достижений поэта нельзя этого упускать. Заключительный этап жизненного и творческого пути Бальмонта известен у нас плохо. Отсюда множество версий и апокрифов. Когда выходили поздние книги Бальмонта, в России его уже не помнили. Он был этаким монстром, оставленным эпохой символизма. Несколько строк «Чуждый чарм», «Черный челн» и другие приводились иронически. Эмигрантские круги его не миловали. Поэт бедствовал. Он не переставал писать, писать много, и он был уверен, что тянет сквозь годы и книги свою нить, что она непрерывна и крепка, эта золотая нить его образов. Принято изображать последний этап жизни и творчества Бальмонта после выезда из России как медленное угасание, как растущее безумие. Это неверно. Когда жизнь сильно потрепала поэта, сбила с него спесь, обернулась для него бездной и непомерным горем, на старости лет в тоске по России он создал сильные стихи. Бальмонт отверг бальмонтовщину. Он заговорил обнаженно и драматично. Это период, охватывающий примерно последние 10-15 лет жизни и творчества. Жизнь совлекла не с древних идолов одежды, а с самого поэта сорвала его фрак с орхидеей в петлице. Вместо былых иллюзорных словесных мистерий и драм в позднем Бальмонте проступает подлинная трагедия одинокой души поэта. Поздний Бальмонт, оторванный от России, поэт без почвы, без любимых с детства родных просторов, без языка, бедствующий и тоскующий в эмиграции, создает немало стихотворений, в которых говорит не символист, не любимец публики, не знаменитый бард, а измученный жизнью старый поэт, оставшийся впервые наедине со своей судьбой. Прежние поэтические средства уже не могли передать то, что думал и чувствовал поэт. Он заговорил словами, которых не было прежде в его поэтическом обиходе. «Я шел, как раб магического слова», признавался Бальмонт в стихотворении «Река», сборник «Марева» 1922 года. Да, он был рабом и вместе с тем властелином стихотворного слова. В поздних стихах он проще, прямей, его слово доступнее и ближе к жизни. «Лишенный родины меж призраков бездушных», стихотворение «Набат», сборник «Марева», жил за рубежом Бальмонт. «Прилив ушел, и я, как привидение, среди раковин морских иду ко дну». Стихотворение «Река». Одиночество, тоска, безысходность. Есть слово, и оно едино. Россия. Этот звук — свирель. Это из книги «Мое ей» 1924. Звуки свирели «Россия» ласкают слух Бальмонт. Отдаленность от страны и народа, тоска по родине возвращает поэту его детство и юность, их краски. И краски в последнюю пору жизни предстают перед читателем в не меньшей чистоте, чем в начале. «Я не умер, нет, я жив, тоскую». Стихотворение «Кто?» Короткие, с прерывающимся дыханием возгласы. Какая в них печаль, сколько невысказанности. Напоминание, мольба, грусть, жалоба. Поиск выхода из безвыходности. Осенью 1922 года в Париже Бальмонт писал: «И все, пройдя пути морские, и все земные царства дней, я слова не найду нежней, чем имя звучное Россия». Выразительное признание, признание поэта-скитальца, тянущегося к стране своего детства и молодости. В сборнике Марьева примечателен сонет только: «Ни радости цветистого Каира, где по ночам напевен муэдзин, ни Ява, где живет среди руин в Боро-Будур светильник белый мира, ни Бенарес, где грозового пира желает Индра, мча огнистый клин средь тучевых лазоревых долин, ни все места, где пела счастью лира, ни Рим, где слава дней еще жива, ни имена, чей самый звук услада, тень Мекки и Дамаска и Багдада, мне не поют заветные слова, и мне в Париже ничего не надо, одно лишь слово нужно мне — Москва». В 1926 году, слагая песнь «Москве», Бальмонт признавался: «Я ею жил и ей живу, люблю как лучший звук Москву». Думая о России, Бальмонт видит ее и в укрупненных планах, и в деталях. Он воспевает великий край Сибирь, посвящая ему книгу «Голубая подкова». Стихи Бальмонта о родине могли бы составить большой цикл или целую книгу о природе России, об ее истории, культуре, речи, поэзии. Вместе с тоской по России, по утраченной родине, Бальмонта гложет мысль о старости и приближении смерти. Он говорит о безветрии души, об успокоении. Ему вспоминаются донник, ландыш, рябина, крапива, реки, озера, горы и степи. Для него они не детали пейзажа, а образ самой России. И все это зовет его властно, и Бальмонт восклицает: «Сестра моя и мать, жена моя Россия». Стихотворение «Я» из сборника «В раздвинутой дали». Блоковское обращение к России «Жена моя, о Русь моя, жена моя, до боли» откликнулось в Бальмонте. «Хочу густого духа, сосны, берез и елей, хочу, чтоб пели глухо взывание метелей, пастух пространств небесных, о ветер дали русских, как здесь устал я в тесных чертах запашек узких». Это из книги «В раздвинутой дали», и там же: «Узнай все страны в мире, измерь пути морские, но нет вольней и шире, но нет нежней России». Влюбленный в словотворчество, Бальмонт придумывает словосочетание «образ» «светослужение». Это заглавие его сборника 1936-37 годов. В нем остается тема солнца, но солнце уже уходящего за горизонт. Солнце имеет в творчестве Бальмонта огромное, можно сказать, самодавляющее значение. Это сквозной образ, объединяющий все этапы творческого пути. Этот образ варьировался, но он сохранил до конца дней поэта свою значимость. Прощаясь с жизнью, с солнцем, с поэзией, Бальмонт говорит, что с земли он поднимется по Млечному пути, и его поглотит вечность. Раздвигаются дали и открываются взору пространства, через которое поэт проникает в иной мир. «Достаточно я был на этом берегу, и быть на нем еще, как рок могу принять я. Но солнечный певец, как солнце на бегу, свершив заветное, час ночи стерегу, чтобы в Млечном быть пути, где новых звезд зачатие». Мечта о космосе, о выходе в безмерность и безбрежность была для поэта мечтой о бессмертии. За 75 лет своей жизни Бальмонт совершил до удивления много и как оригинальный поэт, и как переводчик, и как эссеист, и как историк литературы. Он говорил, правда, не без шутливого хвастовства и известной доли эпатажа. И так в 1960 году будет издано собрание моих сочинений в 93 томах или свыше. Это слова из автобиографии, написанные в 1927 году, эффектные, но им не суждено было стать пророческими. Не все у Бальмонта пережило время. Последние десятилетия он почти не издавался, более того, наш читатель узнал о нем с большим опозданием, да и подражатели, эпигоны, которых в свое время появилось немало, сильно затенили его. Как существует Есенин и есенинщина, так же существует и Бальмонт и бальмонтовщина. Не за все отвечает Есенин и не за все обязан отвечать Бальмонт. У эпигонов его художественные крайности проступают с большей наглядностью и даже абсурдностью, чем в нем самом. Он издан плохо, его знают мало, судят о нем по непрочитанному с чужого голоса. Что запоминается прежде всего? Экстравагантное, чудаческое, скандальное. Вот Бальмонт повис на дереве, читая стихи. Вот он в Париже лег на мостовую, и через него переехал фиакр. Вот он вошел в воду в пальто и шляпе с тростью для того, чтобы полюбоваться отблесками на воде, и, может, статься потом написать об этом стихи. Что запомнилось еще? Эффектное звучание. Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн. Или «чуть слышно, бесшумно шуршат камыши», или «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать». Еще гениальничание, эстрадное кривляние – вот что запомнилось и создало прочную литературную репутацию. А он любил одиночество и занятия, требующие усидчивости и сосредоточенности, изучал языки, поглощал целые библиотеки не только по истории литературы, но и по точным и естественным наукам. Писал статьи о писателях и исследования по различным вопросам искусства, сочинял стихи и переводил с разных языков, словно дал обет сказать об искусстве все, что можно о нем сказать, обозначить словом все изгибы и извивы человеческой психики, перевести всех лучших поэтов мира. Его трудолюбие потрясало друзей. По-юношески живой и любознательный, он любил путешествовать и возил с собой груды рукописей и книг. Книги и море, море и горы и люди и солнце – вот круг поэтических интересов Бальмонта. И портрет его следует писать на этом подвижном фоне. Среди лично знакомых ему были Брюсов и Блок, Ермолова и Станиславский, Скрябин и Прокофьев, Серов и Коровин, Бенуа и Врубель, Шаляпин и Собинов, Случевский и Леонид Андреев, Владимир Соловьев и Балтрушайтис. Бальмонт – одна из примечательных фигур этой эпохи. Натура в высшей степени впечатлительная, артистичная, игровая, Бальмонт играл и в жизни, и в поэзии. Роли его нередко носили характер программный. Можно создать книгу с перечнем и описанием самых замысловатых чудачеств и проделок поэта, и режиссером и исполнителем которых был он. У Бальмонта натуры быстро очаровывавшейся и также быстро угасающей. Увлечения следовали одно за другим. Его швыряло от бунта к примирению, от согласия к протесту. У него не было устойчивых убеждений. «Я поэт», — гордо говорил он. Символистами жизнь рассматривалась как жизнь поэта. «Я поэта» стояла в центре. Автор раскрывал страницы своего дневника, он творил из этого дневника легенды. И чем замысловатее, отрешеннее, астральнее эти легенды, тем ближе к замыслу. Таков и Бальмонт. Таков романтический тип поэта в его понимании. В дальнейшем поэты, преодолевшие символизм, отходили от этой эстетики. В центре внимания был не поэт и его жизнь, а жизнь вне поэта, или жизнь, слившаяся с поэтом, говорящая его устами. Бальмонт же всегда требовал, чтобы все внимание было направлено на него. Он – тема и смысл, магистральный образ и цель всех своих стихов. Он альфа и омега своей поэзии. Илья Эренбург верно отмечал, что Бальмонт ничего в мире не заметил, кроме своей души. Он был лириком во всем, в каждом своем движении, в каждом своем замысле. За пределы субъективного мысли его не проникала, такова его натура. Хотя сам он верил в свою исключительную многогранность и свое умение проникать во все окружающие миры. Бальмонт не повествователь, сюжет и характер не его сфера. Внешний мир его интересует постольку, поскольку он может выразить поэтово «я». Эгоцентризм Бальмонта во всем его творчестве, повороты поэтической дороги его причудливы. «Как неожиданно собственная душа», — писал он Ясинскому в 1900 году. Поэт не уставал следить за неожиданными поворотами своей души, за собой, за своими переменчивыми впечатлениями. «Я вечно другой», и эта переменчивость его «я» увлекала поэта больше, чем переменчивость окружающего мира. Миг, знак, намек на то, что есть вечность, есть невидимый космос души. Мимолетность возведена Бальмонтом в философский принцип. Человек существует только в данное мгновение. В данный миг выявляется вся полнота его бытия. Слово, вещее слово, приходит только в этот миг и всего на миг. Большего не требуй. Живи этим мигом, ибо в нем истина. Он источник радости жизни и ее печаль. А больше мы не мечтай, художник, только бы выхватить у вечности этот беглый миг и запечатлеть его в слове. «Я не знаю мудрости, годной для других, только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой, радужной игры». Эту изменчивость, зыбкую радужность, игру каждой мимолетности запечатлевает поэт. В этой связи одним называли его импрессионистом, другие — декадентом, третьи — надо ли перечислять эти определения. Луначарский употребляет, правда, по отношению к другому поэту термин «моменталист». Это в какой-то степени характеризует и Бальмонта, его желание увидеть вечность сквозь миг, его жажду охватить взором и исторический путь народов, и свою собственную жизнь. Он брал материал всюду, любой, все, что могло ему пригодиться. Все мгновенно преображалось в стихи. Только что увиденное, давно услышанное, еще раньше узнанное, смыкалось для того, чтобы выразить это мгновение, пережить его, воплотить в слове и пойти дальше к следующему мгновению. Истина открывается поэту только в это мгновение, открывается и исчезает, уступая место новому открытию истины. Так череда этих мгновенных прикосновений к истине становится жизнью поэта. Высказанное от души первый порыв – самый верный. Всякого рода поправки, коррективы он не будет вносить в рукопись, это только испортит ее. Как сложится песня, как получится, как выльется из сердца – этому и верь, поэт. В этом потоке было все, и свежая струя, и ил, и мусор, и грязь, и рыбы, и цветы, и пена, и донные течения. Длинноты, озарения, красноречие, высокая поэзия. Надо уметь читать Бальмонта, вылавливать из сотен и тысяч строк одну строку, живую, трепетную. А она есть, и она дает человеку, отыскавшему ее, радость и отдохновение.